Часть вторая. Январь 1999. Здание, которое украшала скромная, но стильная вывеска «Любовная битва», с 1898 года занимало свое место у самого пятого околотка, столь известного завсегдатаем сенного рынка. В свое время безжалостный шов Калининского проспекта едва не задел его благородные своды, но в конце концов милостиво улегся рядом и даже великодушно прикрыл от шума городского своими книгами, раскрытыми на самом интересном месте. «Любовная битва» делила этот миловидный особнячок с детской студией рисования, секцией многоборств с вредными привычками и индивидуальным частным предприятием «Печенек». В интерьере комнаты, которую Марианна не снимала, а пока одалживала у мужа своей одноклассницы, упомянутого печенега, не было ничего, что хоть отдаленно могло бы напомнить приворотную контору. Скорее, это был кабинет психоаналитика, только без дивана и без дипломов, подтверждающих квалификацию хозяев избыточной позолотой рамок паспорту. Пустота стен и многозначительная лаконичность обстановки говорили посетителям о том, что их внимание не будет отвлечено ни малейшим пустяком, не имеющим отношения к их непосредственному делу. Зато к их услугам была замечательная кофеварка и 4 сорта самого зеленого чая. Из 2 продолговатых окон открывался вид на белую колокольню «Спаса на Песках», которую увековечил Поленов на своем полотне «Московский дворик». И в ясную погоду, когда вокруг луковиц сплетались гнезда солнечных лучей, роняя свет на покатость черной кровли, Марианна часто думала о том, что быстро, слишком быстро летят годы. Отец ее был военный и долго служил в генеральном штабе, а мама никогда нигде не работала. В 92-м он вышел в отставку и своей ставкой сделал кухню. Он пристрастился к чарочке, безвозвратно превращаясь в кухонного политика. Ельцина называл «эльцером» и взял манеру сопровождать комментариями телевизионные сюжеты. А ведь она знала его молодым, веселым капитаном. И не раз ей казалось странным, когда он бывал без формы, что этот парень ее отец. «Папка, папка», — думала она и вспоминала, что впервые сказала так, когда он ударил ее, единственный раз в жизни. Ей было 5 лет, она капризничала, он шлепнул ее по попе. Она заревела, уселась на пол и выпалила: «Ты не папа, ты папка». Ничего обиднее не нашлось тогда в ее детской, неискушенной голове. Мама сносила кухонную политику стоически, но часто говорила Марианне: «Был бы маленький, может быть, все бы поправилось». Как будто, думала Марианна, она не знает, что дети не берутся из воздуха по щучьему велению. И Марианна, раздражаясь на маму, все же чувствовала себя словно бы виноватой, что до сих пор одна, что нет у нее семьи и детей, что снимает квартиру, ибо не в силах жить под одной крышей с родным отцом. Она думала, что никогда раньше столько себя не жалела, и это ей совсем не нравилось. Но в наступившем году Марианна в окна еще не смотрела. Только один предмет осторожно намекал солдатам любви, что они не брошены на произвол одного лишь пусть и проницательного, но все-таки человеческого ума, а и небесное произволение подбадривает их, вступающих в любовную битву. На него и был устремлен взгляд Вероники, которая все еще думала, с чего начать, а Марианна терпеливо ждала, когда она сосредоточится. «Влюбилась». Это слово Вероника произнесла таким упавшим голосом, словно призналась в страшном злодеянии. «Тогда это не к нам», — сказала Марианна, и, отвечая на недоуменно поднятые брови Вероники, пояснила: «Наша битва для тех, кто играет. А если то, что ты сказала, то это уже, как бы это поточнее сказать, разгром». «Ну а все же», — сказала Вероника. Марианна пожала плечами, как бы слагая из себя ответственность за этот факультатив, и стала слушать, как Вероника, изредка бросая почтительные взгляды на барабан, сбивчиво повествовала краткую историю своей любви. Краткую не потому, что была особенно лаконична, а потому, что особенно рассказывать было нечего. «А кто он по образованию?» — спросила Марианна. «Историк», — грустно ответила Вероника. «Историк», — задумчиво повторила Марианна и поглядела в окно на навершие колокольни в белой пушистой шапке вчерашнего снега. «Развелось что-то историков», — подумала она, осторожным движением раскрутила барабан и начала так. «Понимаешь, если он историк, ему нужно прошлое. Не только прошлое цивилизации, стран и народов, но и ваше с ним прошлое. А его, насколько я поняла, еще нет. Но когда оно будет, тогда бери его голыми руками. Потому что ты станешь его прошлым, а от собственного прошлого не откажется ни один из тех мужчин, которые называют себя историками. Как кумская сивилла от жертвенных дымов, Марианна распалялась от собственных слов. Вращение барабана сопровождало ее слова потаенным стрекотом. Вероника смотрела на нее все более изумленно. «Ты английский знаешь?» — спросила Марианна. «Так», — уклончиво ответила Вероника. «Ну тогда в переводе», — вздохнула Марианна и продекламировала. «Нам говорят, в надежде счастье. Но чтит былые времена любовь, покорная их власти, и память прежним дням верна. Мы свято помним все, что прежде надеждой озаряло взор, и все, что дорого надежде, воспоминанье с этих пор». «И кто это сказал?» — спросила Вероника. «Неважно», — устало отмахнулась Марианна. «Чудак один. Там еще строфа есть». «Зачем обманчивым блистаньем грядущее зовет нас в путь? Кем были, мы уже не станем. Кем стали, больно помянуть. Но это уже не про нас», — добавила она и украдкой вздохнула. «Понимаешь», — снова заговорила она, — «что это значит? Память прежним дням верна. Это значит, что для них, для историков этих, прошлое — это все. Дороже прошлого ничего нет. Затягивает оно их. Все у них в прошлом, и настоящее, и будущее. Такое устройство души. Иначе были бы они не историками, а штурманами дальнего плавания. Будет у вас прошлое, никуда он от тебя не денется, если ты сама куда-нибудь не денешься». «Это куда, например?» — спросила Вероника. «Ну, мало ли», — предположила Марианна. «Встретится тебе принц на белом джипе и увезет тебя в Лапландию». «Вот такая вот история», — уже спокойным, обыкновенным своим голосом заключила она. А другой чудак сказал: «Память — надежнейшая почва для любви. Может быть, чаю?» И, не дожидаясь согласия своей гости, принялась заваривать чай. «Это исключительный сорт. Только что из Южной Африки», — пояснила она, давая понять, что беседа переходит в неформальное русло. «Есть, правда, один минус. Будет твой историк все время в прошлом копаться, замучает тебя. А тебе это надо?» «Пока надо», — твердо сказала Вероника. «Ну, как знаешь. Тогда почаще с ним ругайся, не бойся. Прошлое ведь надо наполнять событиями, а оргазм, прости, для них не событие. И не только для историков. И, по-моему, даже не эпизод. И на скрижалях вашей любви они заиграют яркими красками». «Эпизоды?» — спросила Вероника. «Да нет», — ответила Марианна. «Скандалы и ссоры». Внезапно Марианна почувствовала расположение к этой смешной своей клиентке. Ей пришло на ум, что она сама такая же женщина, и хотя руководит другими в любовных битвах, также ищет счастье. Ей захотелось откровенности. Она многозначительно помедлила и проникновенно сказала: «Я, ты знаешь, Вероничка, девка отчаянная. После 29 в любой омут с головой бросаюсь. По-суворовски». «Выбираться-то удается?» — задумчиво спросила Вероника. Марианна печально помолчала, поглядела на барабан и презрительно фыркнула. Все эти омуты, прыгнешь, а там по колено. Ну, я не в том смысле. И никуда не тянет. Тоже мне омуты. Лужи отстойные. Вероника вышла от Марианы, если и не с полной ясностью в мыслях, то, во всяком случае, с умиротворением в сердце. Хотя она и сама могла бы научить Мариану личной жизни, сейчас именно она нуждалась в постороннем слушателе и чувствовала себя как бы заболевшим доктором, который на некоторое время сам стал пациентом. Про принца на белом джипе ей понравилось. Она вспомнила про Аганова. Почему-то именно в эту минуту ей стало себя невыносимо жалко. На память ей пришли слова Светланы о том, что решение придет непроизвольно, и она решила его не подгонять. Стоял ясный морозный день, солнце, пробегаясь по снегу, лежащему на карнизах, искрило и слепило глаза отраженным светом. Шедшая впереди пожилая женщина дернулась и упала на плохо счищенный от слежавшегося снега тротуар. Вероника замедлила шаг. Сначала она надеялась, что остановится кто-нибудь другой, но никто другой не останавливался, народу в переулке было мало, и то ли никто ничего не видел, а то ли спешил и надеялся на другого. Пока все эти соображения пронеслись у Вероники в голове, она уже поравнялась с женщиной, неуклюже сидевшей на пегом асфальте, опираясь плечом о цоколь дома. «Кажется, я ногу сломала». Увидев склонившуюся Веронику, сказала женщина слабым голосом. Вероника тут же набрала 03, сообщила адрес, потом объяснила бабушке, что сейчас приедет скорая помощь, и собиралась было идти дальше. Какой-то молодой человек в коротком модном пальто, без шапки, с аккуратными бочками, проходя мимо них, замедлил шаг, оглянулся на Веронику и нерешительно вернулся. «Вам помочь?» — спросил он не у старушки, а у Вероники, голосом, в котором слышалась готовность к услугам. Вероника посмотрела на него с облегчением и уже открыла рот, чтобы начать объяснять, что тут произошло. Но что-то в его облике заставило ее передумать. Он ждал ответа в выжидательной позе, держа в согнутой, обтянутой узкой перчаткой кисти коричневую кожаную папку. И всем своим видом выражал готовность выполнять распоряжения, однако ж только те, которые бы не противоречили здравому смыслу и разумным правилам жизни. И ей сделалось это понятно. Она с головы до ног смерила его насмешливым взглядом. И почему-то в ней крепла уверенность, что не стой тут она, он бы прошел мимо, переступив через эту женщину, как через бордюр. Одного внимательного взгляда на него было ей достаточно, чтобы более-менее точно представить себе его жизнь и даже ее маленькие нелицеприятные частности. Зеленовато-желтый искусственный загар, обманчивая мужественность, имеющая хождение только в пределах города Москвы. Зарплата примерно 800 УЕ. Мечты пересесть из общественного транспорта в новый Ниссан или хотя бы в подержанный Гольф и дома несколько заезженных эротических видеокассет. «Это ваша бабушка?» — осторожно поинтересовался он, переложив папку из одной руки в другую. «Да, моя бабушка», — отрезала она, отвернувшись от него. Последовало молчание, но он не спешил уйти и топтался рядом, наискосок пожирая ее глазами. Она повернулась к нему с приветливым выражением лица и спросила: «Ты носки часто меняешь?» Молодой человек пришел в замешательство, как от полученной пощечины. Несколько выражений от мучительно старающегося разрешить себя недоумение до незаслуженной обиды последовательно сменили друг друга на его лице. Одна его половина под загаром зеленовато побледнела, а другая пошла коричневыми пятнами смущения и гнева. Вероника на мгновение даже испугалась, но продолжала смотреть на него безжалостно, наслаждаясь полученным результатом. «Нефиг!» — подбодрила она себя. «Добренький нашелся!» Молодой человек оправился от шока. «Шутки у вас плебейские!» — сказал наконец он. Вероника поманила его пальцем. «Это потому, что я плебейка», — доверительно сообщила она.